Глава восьмая. Третье золото, конечно, радовало. Но в основном тем, что после его получения я могу с полной самоотдачей доиграть чей на опен. Не радовало то, что прямо сегодня я не могу вернуться в Китай. Предстоит афтерпати в стиле ЗОЖ и церемония закрытия азиатских игр, на которой мне вместе с другими золотыми медалистами нужно будет спустить китайский флаг. Афтерпати решили проводить в столовой мужского жилого корпуса. Она невелика, но всю Поднебесную в нее набивать и не будем. Допущены только золотоносные члены сборной. За окнами уже стемнело, поэтому приходилось пахать лампам дневного света. Украшения помещения взяли на себя наши спутники бытового профиля. Шарики, талисманы игр, поздравительные плакаты — все как и положено в таких ситуациях. Гвоздем меню служат газировки производства Кока-Кола. Настоящие, с сахаром. Лица спортсменов, которым газировку разрешают пить очень ограниченно, многое сказали о спортивной системе Китая. Взрослые люди, блин, большинство от 20 до 30 лет, а на колу смотрят как на божество. К счастью, настолько ежовых рукавиц мне не грозит. Я как бы сбоку на спортивные вершины влез своим особенным путем. Праздник начался торжественно. Зачитывание главным партийным деятелям поздравительного письма от целого председателя КПК, многоуважаемого Си Цзиньпина, который порадовался нашей победе, напомнил о важности спорта для всего мира и пожелал нам всем дальнейших успехов. Народ письму был жутко рад. Председатель у нас тут приравнивается к императору, и слово его стоит очень дорого. Копии письма нам раздали. Отправлю свое домой. Пусть родные, односельчан им пугают. Список имен призеров игр там есть, в том числе и мое. Эта бумажка в случае чего может открыть какую-нибудь очень важную дверь, за которой сидит китаец, способный решить мои проблемы. Надеюсь, не понадобится. Лучше не беспокоить шишек лишний раз. Пусть спокойно себе к моим победам примазываются и обеспечивают новые, чисто ради самих себя, чтобы примазаться снова. Рис наполнял живот вперемешку с рыбой, осьминогами и крабами. Тренер Ло одобрительно смотрел на то, как я предпочитаю коле скрепный зеленый чай. Чжанце параллельно работе палочками рассказывала мне, как хорошо она потратит призовые. Фраза «подарю мужу часы» вызвала у меня приступ сдавленного хихиканья. А Шужу вливала в другое мое ухо рассуждение о том, что надо бы мне при случае отметить ее вклад в мои победы перед кем-то, кто способен поднять ей зарплату. «За это я увеличу твой взнос в мой элитный клуб», — выставил я условие. Шужу насупилась и буркнула себе под нос что-то очень ругательное. «К завтрашнему утру будет готова 46-часовая баранина в маринаде», — смягчил я удар. Соседи по столу, даром что он заставлен вкуснятиной настолько, что наши тарелки едва помещаются, синхронно втянули выступившие слюни. Пока я летал в Китай, мой сувит спокойно себе булькал, доводя ломти мяса до идеального состояния. Кстати, открыв приложение на смартфоне, я недоуменно поднял бровь. Сувит аварийно отключился 4,5 часа назад. Тогда мы с Чанзе как раз играли финал смешанного турнира. Плакала 46-часовая баранина, а я ведь уже ее спалил. Как глава клуба качественного питания, я не могу позволить себе потерять лицо перед его членами. Нужно срочно зарядить в сувит оставшиеся запасы баранины, приготовить по ускоренной программе и выдать за 46-часовые. Все равно никто подмены не заметит. Нужно в комнату ненадолго. Сунув телефон в карман, я поднялся из-за стола. Да все нормально будет, кушай. Попытался усадить на место поднявшегося следом Фейго. «Ага», — хмыкнул он. «Ладно», — смирился я. «Попробую сделать так, чтобы он остался в коридоре». «Не пить», — наказал нам вслед тренер Ло. «По-прежнему очень полезен». «Конечно», — пообещал я, предупредив по пути партийного куратора и главного тренера сборной, потому что они сами спросили, куда это мы намылились. Мы с телохранителем покинули столовую, прошлись по коридору и остановились в ожидании лифта. «Знаешь, когда кто-то смотрит телефон, а потом резко убегает, это выглядит подозрительно», — заметил Фейго. «Камеры везде», — обвел я рукой окружающее пространство. «Охрана?» Ноль личного пространства. Как быть подозрительным, если все время на виду?» «Эти твои слова тоже подозрительные», — хохотнул телохранитель. Мы вошли в лифт, и он нажал кнопку. «Да просто покакать в уюте родного жилья хочется», — соврал я. «Сам знаешь, я из деревни, у нас там унитазов не было, поэтому сейчас я ценю каждый удобный туалет». Звук открывающихся дверей лифта потонул в жизнерадостном гоготании Фейго, и мы по коридору, показав наши пропуска имеющемуся здесь охраннику, мог бы нас уже и запомнить, добрались до моей комнаты. Открыв дверь ключ-картой, я зашел внутрь и пересмотрел дальнейшую стратегию. Прямо отсюда было видно подоконник с увидом. На стенке контейнера, практически на уровне его дна, красовалась небольшая дырка. Небольшая, но ее хватило, чтобы вода из контейнера вытекла на пол, впитавшись в ковер, а термостат аварийно выключился. «Фэй, смотри!» — освободив проход, показал я. «Пропало!» — горестно спросил телохранитель. «Это все, что тебя заботит в такой момент?» «Пропало! Но это сейчас не важно!» — возмутился я. «Теперь мне врать не надо, а значит, я с полным правом могу изображать высокоморального типа». «Да знаю», — отмахнулся Фейго. «Когда ты последний раз был здесь?» «Вчера», — ответил я чистую правду. «Эта штука отключилась, верно?» — кивнул он на сувит. 4:37 назад», — показал я ему приложение. «Вот оно что!» — ухмыльнулся телохранитель. «Ты не знал, что кто-то продырявил контейнер и хотел по-быстрому приготовить подделку 46-часовой баранины?» «За кого ты меня принимаешь?» — изобразил я оскорбленную гордость. «Но-но!» — фыркнул телохранитель. «Дай-ка!» — протянул руку, и я вложил в нее телефон. Фейго сфотографировал окно приложения и отдал мне смартфон. «Я мог бы отправить скриншот, уважаемый древний человек!» — подколол я его. Не став утруждать себя ответом, телохранитель рявкнул в сторону тусующегося у лифта охранника. «Мистер, нам нужна ваша помощь!» На универсальном инглише и пофигу, что мистер стилистически не сочетается с корейцами. Охранник предвосхитил свое появление громким, усердным, быстрым топаньем и едва не вытянулся по стойке смирно. За следующие полчаса бедолага был вынужден вызвонить старшего по смене, понимающе покивать на просьбу Фейго, пока не тревожить полицию, затем показать нам и прибывшим партийному куратору с главным тренером запись с камеры наблюдения, на которой в мою комнату 5 часов назад наведывался никто иной, как бывший вожак сборной по теннису Чжан Цэ. И откуда у него ключ? Инцидент по решению партийного куратора было решено замять, разобравшись с вандалом самостоятельно. Лично я не обиделся, но собрался слупить с идиота компенсацию размером в 10 сувидов. Мы собрались в моей комнате в ожидании доставки к нам источника проблемы, и я чисто от скуки проверил страничку Чжан Цэ в соцсетке. «И вправду идиот!» С этой мыслью я показал партийному куратору пост бывшего вожака с фотографией моих красных трусов, лежащих поверх моего покрывала, и подписью: «Вот он, секрет силы Ван Вана». С видимым усилием, удержав каменное лицо, важный чиновник тихонько вздохнул. Тяжелая у мужика работа. Изображая на лице приветливую улыбку, Чжан Цэ во время рукопожатия попытался сдавить мою руку и пожелал: «Надеюсь, ты порвешь себе ахилл». Также, удерживая на лице улыбку, я не стал сжимать его ладонь в ответ: «Много чести», и ответил: «Надеюсь, небо будет щедро к тебе». На идиотов не обижаются. «Все», — заявил один из прикрепленных к нашей делегации фотографов. «Отправь им», — кивнул на нас партийный куратор. «А вы публикуйте, как договорились». Компания по минимизации урона проста. Шаг первый. 10-минутная лекция Чжан Цэ о важности спортивной этики. Шаг второй. Предварительные переговоры с Антой на тему красных трусов. Шаг третий. Нам с Чжан Цэ велено сымитировать дружбу, в рамках которой фотка моих трусов проходит по категории «дружеский розыгрыш». В процессе решения проблемы я по-новому взглянул на умение партийцев работать с народными массами. Парочки звонков от нашего куратора хватило, чтобы запустить в Китае полноценный флешмоб. Совершенно незнакомые мне люди фотографировали свое красное исподнее и лепили хэштег «Выигрывай как Ван». Уже к вечеру, заразив весь китайский интернет и выбившись в вершины трендов, фотографии пользователи заливали вполне привычные, не забывая добавлять комизма типа лопнувших в людном месте и обнаживших красные трусы штанов, либо, прибегая к помощи братьев наших меньших, надевали красные труханы на питомцев. Люди любят повторять за кем-то, пусть даже порой и не понимая смысла. Достаточно применить немного людского ресурса, и вуаля! Вместо очень неэтичного поведения бывшего вожака сборной, мы получили ловко проведенную рекламную кампанию новинки производства Анта. Собственно, красное исподнее. Чжанце пришлось подписать с корпорацией контракт. На этом настоял партийный куратор. Уж не знаю, кто кому и сколько денег занес за кадром, но с кризисом мы справились на твердую десятку. Повернув идиотизм одного члена сборной так, что в плюсе остались вообще все. Интересно, сколько вообще людей пашет в интернете во благо партии? Сколько миллионов ботов постят то, что заставляет общественное мнение склоняться к тому или иному мнению или желанию? И это ведь не только в Китае происходит, а по всей части мира, которая освоила интернет. Даже мурашки по спине бегут от такого прозрения. Поразительно, но у Чжанце, как и других членов сборной, имеется специальный сотрудник, ответственный за соцсети. Примерно как мой Ли, да. Да у всех более-менее заметных людей такое есть. Соцсетки и их ведение жрут очень много времени. И если ты не профессиональный блогер, который может целиком посвятить себя сети, приходится нанимать специалистов. Тот, что работа на Чжанце, чуть ли не на коленях пытался убедить куратора, что он тут ни при чем. Придурок лично накосячил так, что пришлось суетиться, но своего специалиста по связям с общественностью все равно уволил. Уволил, а мы с Ли, не забыв обговорить это с куратором и Фейго, решили подобрать бедолагу. Другу нужен толковый заместитель с большим опытом. А Хуан Ий именно такой и есть. Сказать, что такое кадровое решение взбесило Чжанце, значит ничего не сказать. Настолько красный от гнева рожи и таких натужных усилий по удержанию его в себе я никогда не видел. И с удовольствием сохраню редкий экспонат в памяти для любования в старости. Через полчаса у нас церемония закрытия азиатских игр, и наше Чжанце фото станет финальным аккордом, занявшей всю ночь операции. Партийный куратор очень доволен, удалось справиться с кризисом до церемонии. И за такое мужика погладит по голове кто-то очень важный. Возможно, лично многоуважаемый председатель Олимпийского комитета Китая и директор Государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР Лю Пен. Такой важный человек прибудет на церемонии не только и не столько из-за наших теннисных успехов. Китай в целом, не напрягаясь, набрал в играх больше всего золота. Будучи занятым, он прилетел всего 20 минут назад, поэтому познакомиться и пообщаться с ним мы не успеем. Просто постоим рядом на церемонии и коллективно сфотографируемся. Временно попрощавшись с куратором, фотографом и даже Чжаном Цзэ, я отправился переодеваться в свою комнату, обнаружив там нагло растянувшегося на кровати тренера Ло. «Все проблемы от зависти», — глубокомысленно заявил он, поиграв пальцами ног под черными носками. «И глупости», — добавил я и полез в шкаф. «И глупости», — меланхолично вздохнул Локанг. «Такое вот у наших спортсменов на высочайшем уровне средний уровень интеллекта. Под камерами, будто так и надо, вламываются в чужое жилище и думают, что им за это ничего не будет». «Ничего, у него будет время подумать о своем поведении», — нейтрально ответил я, принимаясь переодеваться. Чжанце, куратор, пообещал законопатить в спортивный лагерь строгого режима на ближайшие полгода. Голову подлечить. Ну и само собой идиот заплатил за порчу сувида в десятикратном размере. А я подумываю прикупить самый навороченный комплект из имеющихся на планете. «Признаюсь честно», — заявил тренер Ло, пока я натягивал штаны. «Я только сейчас понимаю, насколько мне с тобой повезло. Ты-то точно не будешь так глупо подставляться». «И умно подставляться не буду», — пообещал я. «И вообще, средний уровень у нас, китайских спортсменов, все-таки выше, чем у Чжанце. Я бы даже сказал, что он своего рода уникум. Может, проведем исследование? Лучшее человечество о его результатах не знать, — хохотнул тренер Ло.